Швиер-ха-ха, бум, швиер-ха-ха, бум. Установленные прямо на палубу минометы швыряли стальные болванки со смертоносной начинкой в сторону берега, одну за другой. Дикари не понимали, какую опасность несут эти продолговатые цилиндры, которые с грохотом разламываются прямо у них над головами. Они потрясали своими копьями, и все бойцы слышали, как они поносят нас самыми грязными ругательствами из своего словарного запаса. Они кричали, что мы слабаки, что наше оружие никчемно, и что всемогущий Еджубонг не даст своих верных детей в обиду. Самусы не могли видеть, как на их одежду и оружие сверху опускаются мелкие твердые частички, зараженные патогенными микроорганизмами. Так было в первый день. На второй день толпа на берегу не уменьшилась, а даже увеличилась. Подходили подкрепления из окрестных сел и соседних городов. Тысячи вибриононосителей разбегались по всему пространству земель Самуса. Беженцы из Тлалика, гонцы к другим правителям и торговцы, спешащие покинуть город, в котором вот-вот могли начаться бои. Все эти люди уходили в разные стороны, и во всех сидел модифицированный боевой вирус. В третий день толпа была уже не такой большой, а воины махали своим оружием не так бодро, как в прошлые дни. Им было не до того, судорога, спазмы, одышка, а ко всему этому, постоянные приступы поноса. Тут уже не до войны. Теперь пандемию не остановить ничем, в этом я был уверен. И вот настал день четвертый, день Жнеца 7. Город не опустел, он вымер, и только изредка кто-то из еще живых жителей проскальзывал мимо валяющихся прямо на улице скорчившихся трупов. Вонь стояла такая, что даже мы, находясь за 3 мили, что равно 5,5 километрам, чувствовали это зловоние. Полюбовавшись напоследок агонией умирающего города в ЛПР, лазерный прибор разведки, я отдал команду отойти подальше в море. Время шло, основные силы эскадры без потерь подошли к точке сбора. Вирус уже 5 дней как должен был погибнуть, так что пришло время для высадки. Осторожно и не торопясь, корабли подрабатывали винтами и подходили к добротным каменным причалам. Первыми высаживались разведгруппы, немедленно устремившиеся в город, за ними следом линейные части и морпехи, которые взяли под охрану и контроль прилегающие кварталы. Открывались люки, пандусы, трюма, проворачивались и включались лебедки, тельферы, грузовые стрелы и краны, достающие из корабельных недр технику. Взяв с собой Ратмира, Костю и рядового Симеона Вольфа, в сопровождении охраны из варягов и меченых, я отправился осматривать город. Впечатления угнетающие: кругом горы трупов, запахи гниения, смрад, хотя уже и не такие сильные, как в первые дни эпидемии, местное солнышко хорошенько высушило большую часть мертвецов. По городу расходились трофейные команды, а мы направились во дворец Кицыка. Огромное квадратное здание напротив жертвенной пирамиды оказалось дворцом. Богато жил местный правитель, мне его даже немного жалко стало, что-то планировал, к чему-то готовился, а тут раз и смерть пришла нежданно-негаданно. Впрочем, когда Симеон, который уже неплохо ориентировался в подобных местах, показал нам подвальный ледник, забитый тушками детей, вся жалость куда-то испарилась. Гурманом был Кицык Сабутали, только молоденькое мясцо потреблял. Это было только начало, а вот когда мы вошли в сам местный храм-пирамиду, вот здесь даже у бывалых вояк сердечко колыхнуло. Весь огромный зал под пирамидой представлял из себя один холодильник, в котором сотни обнаженных трупов висели на крюках. Бурые застывшие комки, которые бойцы берцами брезгливо отбрасывали с дороги в сторону, оказались застывшей кровью. Я уже видел такое в видеоотчете за прошлый поход, но одно дело видеть это все на экране и воспринимать как не очень хорошо снятый ужастик, а совсем другое – столкнуться в реале. Эманации смерти, скопившиеся в этом месте за сотни лет, давили на психику постоянно. Ощущение безысходности и предсмертного ужаса пропитало все вокруг, въелось в камень, и казалось, что навсегда отравило воздух. Сам с собой, я могу быть честен, судьба моих близких, отряда, народа, расы, меня волновала гораздо больше, чем судьба этих низкорослых серокожих Самуса. Если бы не густо растущие по всему телу волосы, сильно напоминающих земных вьетнамцев. Именно поэтому и был применен вирус Жнец. Если бы на берегу наши корабли встречали люди, похожие на нас, то и дело пошло бы по-другому. Однако то, что я увидел в этом огромном городе, а таких еще как минимум 4 десятка, заставило задуматься о том, как люди, а Самусы без сомнения принадлежат к виду Homo sapiens, смогли дойти до того, чтобы воспринимать каннибализм как что-то естественное. Волки не едят волков, медведи не едят медведей, человек не ест человека. Это закон природы, где представители одного и того же вида не пожирают подобных себе. Ведь когда-то самуса были народом с великой культурой, традициями, письменностью, музыкой, а потом это все вдруг закончилось и было забыто. Да, влияние Яджубонга на все происходящее никто не отрицает, фактор значительный, но и человек должен оставаться человеком. Так неужели не нашлось за тысячи лет никого, кто поднялся бы против демона? Хотя, может быть, что и находились подобные герои, но, судя по всему, успеха они не достигли, а потому, имена их истории были забыты. Мы вышли на свежий воздух. По сравнению с храмовыми подвалами, даже город, в котором совсем недавно умерли десятки тысяч людей, казался свежим, чистым и светлым. Я посмотрел на Ратмира и Костю, оба были бледными, да и я, если посмотреть их глазами, тоже жизнерадостность не излучал. Некоторые воины из охраны отошли в сторону и опорожняли желудки. Да, впечатления сильнейшие, и заряд негатива на ближайшие дни обеспечен. Ну, что же, операцию по очистке местности от золота и прочих богатств возглавил князь Ярослав Переяславский, а у меня дело поважней – найти логово Яджубонга и грохнуть эту тварь, а лучше разнести его на атомы, да и не вспоминать больше никогда. В прошлый приход наших войск в эти земли, врата найти не удалось, но с тех пор многое изменилось, и точные координаты имелись из книг, оставленных одаренными под рассветным. Дело оставалось за малым – сориентировать спутники на конкретное место и получить фотографии. В общем-то, и город Тлалика выбрали для высадки, в первую очередь потому, что он находился ближе всего к вратам, 130 километров по прямой. На следующий день два звена крокодилов вылетели на разведку, и, как ожидалось, по каменному кругу, ясно видимому в центре пологой и заросшей травой равнины, врата обнаружили сразу. С бункером оказалось немного сложнее, но и его локализовали. В 5 километрах от полюса силы находился большой холм, и когда летчики пролетали над ним, то у них постоянно ломило зубы и ощущался какой-то подспудный страх. Все понятно, Яджубонг поставил защиту на отпугивание незваных гостей, опять какой-нибудь ультра или инфразвук. Читал я про подобные вещи, после посещения Санийского хребта. Что же, на помощь воинов из эскадры рассчитывать не приходится, а работать будут только меченые. Такой вариант рассматривался, как же без этого. За несколько рейсов вертушки перетаскали к вратам 2 роты россов, которые сразу же принялись окапываться и закрепляться. Кроме того, перебазировали 3 минометных батареи, а уже после этого прибыл и я с меченными. Чем раньше разберемся с этим местным демоном древнего зла, тем лучше, и больше времени можно потратить на что-то другое. Мало ли, а то нанесет Яджубонг упреждающий удар, и гарантий нет, что мы его выдюжим. Можно было сразу применить ядерный боезаряд, но было 3 фактора, которые приостановили такую задумку. Первое, демон все же мог и умереть, пока никто его живьем не видел, а в бункере, наверняка, очень много интересного. Второе, неизвестно на какую глубину идет этот подземный бункер, а 13 килотонн, далеко не панацея от всех бед и не палочка-выручалочка. Демон мог выжить, и не хотелось бы получить разозленное чудовище, откопавшееся лет через 10, на территории, которую считаешь уже очищенной. И третье, рядом врата, которыми нам предстояло пользоваться, и подрывать рядом с ними ядерный боеприпас, было бы очень необдуманным поступком. Посовещавшись с меченными, решил, что сначала надо посмотреть, что к чему, и только если что-то пойдет не так, заложить изделие из КП-13 мя на верхних уровнях подземного бункера. Спускаться решили отрядом в 30 человек. Возле врат оставили эскадрилью вертушек для эвакуации россов и минометных расчетов, а над холмом, сменяясь каждые 2 часа, постоянно баражировало звено крокодилов. Прикрытие есть. Вооружились все стандартно. У каждого АК-104, калибр 7,62 для таких дел лучше, чем 5,45, с подствольниками ГП-25 «Костер», старовато, да надежно. К тому же был один секрет, начинка в ВАГах была не штатная, а являлась разработкой наших инновационников. Взрывчатка, снаряженная в ВОК нового образца, превосходила стандарт по мощности в 3 раза, одна из наработок Метанобу, которую они так и не успели пустить в дело. К этому 3 печенега, 3 рпошмели, 2 огнемета «Сарайт» производства «Талли Шимид», демонстрационные образцы, взятые на пробу. Классный аппарат, 2 баллона для огнесмеси, Концентрат очень сложный, так и не разобрались, что это такое. Емкость 16 литров, длина пускового устройства 2 метра, электроподача, электроподжиг, дальность до 80 метров, продолжительность пуска 2 секунды, общая масса 27 килограмм. На всякий случай, дополнительно, все меченые получили холодное оружие из голубой стали, хорошо, что запас есть. Мы подошли к холму и увидели заросшую травой и бурьяном, слегка проржавевшую стальную дверь. Бойцы рассредоточились вокруг, а радиоминер установил на дверь 4 маломощных фугаса, снабженных вышибным зарядом. «Бойся!» — раздался его крик через минуту из небольшой лощинки, слаженно бахнули все 4 заряда, и дверь влетела внутрь помещения, вход в которое должна была закрывать от незваных гостей. Я приподнялся и огляделся, все тихо и спокойно, стрекочут кузнечики, птички летают, день как день, и не очень хотелось лезть в темноту. Пыль осела, и обнажились каменные блоки широкого дверного проема. Взмахнув стволом автомата в сторону входа, сказал: «Вперед, парни, будьте внимательны, неизвестно, что там внутри. Двигаемся так же, тройками, не теряться, и в случае чего, бейте на поражение». Обернулся к 5 бойцам, остающимся на поверхности. «По первому сигналу, тяните боезаряд к нам, как договаривались, повсюду оставляем метки». Мы направились вниз, в темноту. Первые же впечатления: зал, рухнувшие мраморные колонны, каменные осколки и запустение. Верхний уровень обошли за полчаса, никого, пустота и только гулкое эхо наших шагов, отдающиеся от стен. Мрачно, но вполне терпимо, очко играет, не без этого, но все в норме, тем более что сквозь щели в потолке, снаружи проникают лучи света и напоминают о том, что на поверхности день. Широкая парадная лестница вниз, включаем шахтерские фонари и тактические на стволах. 3 метра вниз, пролет, поворот, еще 3 метра вниз, второй уровень. Прошло еще полчаса, то же самое, никого. Опять лестница вниз, опять спуск, вновь расходимся тройками и снова запустение. Темнота все сгущается, и кажется, что неясные тени мечутся по углам, что вот сейчас ты отвернешься, а что-то злое вцепится тебе в загривок, ударит лапой и размозжит голову, которую даже новенькая кевларовая каска не спасет. Лучи фонарей суетливо скачут по стенам, бойцы нервничают. Стоп, идущий впереди боец с датчиком движения на поясе резко поднял вверх сжатый кулак. «Что?» — спрашиваю я. Он всматривается в экран, вертит регулировку, отсекает помехи и отвечает: «Движение, через 1 уровень вниз, что-то групповое, около 40 целей, похоже на людей. Продолжаем, принимаю я решение. Внимание не ослаблять и постоянно быть на виду. Вперед, 4 уровень, чисто. Переходим на 5, осторожно, тихо-тихо, по одному, постоянно прикрывая друг друга, спускаемся еще ниже. Есть». Вышли на уровень, и ясно услышали шаркающие по каменному полу шаги. Я выглянул с лестничной площадки. В отблесках фонарей позади меня видна большая комната и какие-то неясные тени за пределами светового круга. Из-за моей спины внутрь помещения полетели несколько фальшфейеров желтого цвета, которые сразу же разогнали тьму, и я смог увидеть, что же это шаркало ногами по камню. «Зомби», — выдохнул мне в ухо стоящий позади сержант Куликов. «ХМ», — на противоположной стороне комнаты, что-то урча и издавая непереводимые звуки, собравшись в кучу, еле переставляя ноги, двигалось несколько десятков фигур в доспехах, чем-то напоминающих киношных зомби. По крайней мере, куски полуоторванной гниющей плоти на теле и рваные морды присутствовали у всех. Доспех на них был черный, единого стандарта, и складывалось впечатление, что некогда это было одно подразделение. Причем воины были непростыми, то, что у некоторых, сквозь проржавевшие и местами осыпавшиеся ножны, проглядывала голубая сталь, заметить я успел. Сделав шаг вперед и влево, я вошел в комнату, остальные бойцы следом, занимая позиции вдоль стен таким образом, чтобы не перекрывать сектор обстрела другим, и увеличить плотность огня в направлении мертвых. Воины в черном, которые, несомненно, охраняли проход дальше, и бесцельно бродившие из одного угла в другой, вдруг резко обернулись в нашу сторону, как по команде, и сначала медленно, где-то с секунду, сделали один шаг, а потом резко убыстрились, прыгнули вперед и накинулись на нас. Я только успел нажать на спуск своего АК-104 и выкрикнуть: «Огонь!» Волна свинца ударила в этих то ли зомби, то ли биороботов, то ли вообще мутантов. Моя первая же очередь подловила доспешного монстра в полете, и я ясно увидел, как пули повышенной пробиваемости, те, которые с фиолетовой каймой, попадают в это чудище, отрывая от него целые куски полусгнившего мяса, но оно почему-то жило, и никак не хотело умирать окончательно. Инерция пуль развернула тело, и оно приземлилось не на меня, а чуть развернувшись передо мной, в полоборота. Не размышляя, я высадил в эту тварь остатки рожка, размолотил ей голову, и она упала. «Стреляй в голову!» — крикнул я. «Руби мечами!» — вторил мне из угла Ратмир, успешно отбиваясь своим клинком сразу от двоих. Удар, мой автомат отлетает куда-то в тень, а я машинально, доведенным уже до автоматизма движением, выхватываю из набедренных ножен свой окинак и сразу же ударяю ближайшую тварь. Клинок с легкостью, как масло, рассекает его горло и отделяет голову противника от плеч. Мне, наверное, показалось, но в этот момент голубая сталь светилась. Какое-то дуновение ветра позади, я резко отклоняюсь, и мимо головы проносится лезвие вражеского меча. Резкий оборот на 90 градусов, и на развороте рассекаю еще одну монстрячью башку. Оглянулся, дело сделано и твари уничтожены. Повсюду валяются куски доспеха, оторванные руки, пол измазан грязной и вонючей жидкостью. Тишина, и только кто-то стонет возле выхода. Осмотреться. Даю команду. Доложить о потерях. Через 10 минут, оставив позади троих убитых и троих тяжелораненых, остающихся под присмотром шести бойцов, вытаскивающих их наверх, двигаемся дальше. Еще один уровень, шестой, пусто. Седьмой уровень, монстры. Огнеметчики выдвигаются вперед, и шары огня устремляются к противоположной стене. Эффект замечательный, твари горят так, как если бы их неделю в солярке держали. Достаточно было только одной капли огнесмеси, попавшей на полусгнившее тело, и монстр выгорал за минуту. Уровень за уровнем, где-то встречая монстров, где нет, дошли до 20-го. Командор, во время привала на лестнице, подал голос один из огнеметчиков, огнесмеси на два залпа осталось. Я прикинул расклад, первый уровень был больше 100 метров в ширину и длину, потом они сужались, 20-й был уже только 40 метров, то есть своего рода перевернутая пирамида. Немного осталось до дна, еще пару уровней и будем на месте, подбодрил я усталых бойцов. Все нормально, парни, сейчас основное чудище прикончим, вернемся наверх, а через 3 дня я врата открою, и в вечном городе будем свежее пиво пить. Воины взбодрились, заулыбались, и мы, с твердым намерением прикончить гадского еджубонга, из-за которого пришлось столько топать, стрелять и терять своих друзей, снова направились вниз. Впрочем, уровней оказалось еще 5, правда, и монстров больше не попадалось, да и злостного демона прикончить не удалось. Когда мы с опаской опустились до самого низа этой неправильной перевернутой пирамиды и оказались на глубине 100 метров под землей, то оказались в большой зале с одним единственным предметом обихода, огромным вычурным и богато украшенным троном в центре. На этом пьедестале, обмотанный гибкими металлическими лентами, как приговоренный к смертной казни на электрическом стуле, сидел очень дряхлый старик, по внешнему виду напоминающий жрецов и кициков Самуса, такой же мертвенно-бледный и высокорослый. Старик и был тем самым Еджубонгом, великим демоном древнего зла. Одна загвоздка, он был мертвым и, судя по всему, умер совсем недавно, дней 5-6 назад, не больше. Нет, я все ожидал, но такой вариант, когда демон, проживший около 6000 лет, помрет за 5 дней до моего прихода, даже и не предполагался. У меня было 2 основных варианта развития нашей встречи. Первый, где Еджубонг мутировал и реально превратился в демона. Тогда мы его просто постарались бы прикончить. Второй, где он оставался человеком, и в этом случае самым логичным было дать ему по балде, посадить в клетку и заставить делиться древними тайнами. К сожалению, ни один из вариантов не осуществился. Хотя, так может быть и лучше. В комнате обнаружились несколько электромеханических приборов неизвестного назначения и огромный монитор наполовину стены из чистейшей горной слюды, с сотней пиктограмм, идущих по обводам экрана. Еды, питья и прочих атрибутов, необходимых живому человеку, в комнате не было. Богатств, артефактов или иных ценностей, тоже. Очень аскетично жил повелитель целого материка, как нищий какой-то. Впрочем, свое добро он мог хранить и в ином, каком месте. Внимание! Крикнул я. Поднимаемся наверх, здесь делать больше нечего. Напоследок, я обернулся к трупу и, выпустив из своего АК-104 короткую очередь, разнес бывшему тирану и божеству целого материка голову, Так, на всякий случай. Позже, через два месяца, когда ученые во главе с Петей Смирновым провели здесь огромнейшую работу, тайна смерти Йиджу Бонга раскрылась. В этом своем убежище повелитель всех Самуса должен был жить безвылазно 9 месяцев в году, и в это время, 3 раза в день садиться на подзарядку в кресло, так как именно через него он получал всю энергию от посмертных эманаций жертв, принесенных ему на заклание. Остальные 3 месяца он исполнял функции верховного жреца, жил в свое удовольствие, размножался, пил, кутил и предавался, так сказать, излишествам всяким нехорошим. Смерть его пришла все от того же подзарядного кресла, перегрузка убила Йиджу Бонга. Единовременно, по всему материку умирали миллионы Самуса, и умирать они приходили в пирамиды своего бога, где с его именем на устах, и заканчивалась их жизнь. Энергоканалы жертвенных пирамид исправно перекидывали преобразованную посмертную энергию на бункер Йиджу Бонга, а уже здесь, она подавалась прямиком на трон, ведь чем больше энергии, тем больше сил у бога. Так что никакой предохранительной системы не было и в помине. Если сотни жертв демон переваривал спокойно, то десятки тысяч его самого прикончили. Получилось как с обжорой, который ел до тех пор, пока его не разорвало. Глава 15. Планета Рамина. Замок Штирштар. 13.05.2015. Вот я и дома, сам не заметил, как стал называть замок Штирштар домом. После того, как мы выбрались из бункера Йиджу Бонга, 3 дня я провел с меченными. Первые сутки отсыпались. Потом устроили охоту на антилоп, сварганили возле врат шашлычки под вино пива и помянули парней, полегших в бою с зомби. После чего пришло время вскрывать врата и, подтянув поближе бригаду морпехов и спецназ, уже в 3-й раз я шагнул к вратам как одаренный. Этот случай ничем от предыдущих не отличался и, встретившись еще с одним полумеханическим духом класса Сильфит, я отдал команду, и портал перехода заработал. В иной мир послали разведку, вблизи ничего не обнаружили, та же безлюдная равнина, что и с раминской стороны, так что далеко решили не соваться. Оставив на месте арт-дивизионы 2 линейных мотострелковых батальона, переброшенных из-под Штирштара, вместе со своими гвардейцами я перешел к Раарским вратам. Оттуда Ратмир и Костя отправились на свое постоянное место дислокации, Рассветный, а я, прихватив рядового контрактной службы Симеона Вольфа, отбыл во дворец. Пробыв в гостях у великокняжеской семьи всего 2 дней, и став на время примерным супругом и зятем, я чуть было от тоски не взвыл. Единственный, с кем можно было пообщаться, так это князь, но у него постоянно дела. С женой тоже порядок, но там отношения иного рода, и общих интересов, а таковой у меня один, мой отряд, пока нет. Решено, пора и Екатерину к отрядным делам подключать. После того, как репортаж с моей свадьбы разнесся по всем земным информационным порталам, ее популярность на нашей родной планете была очень высока, так что если определить ее в отдел информационной борьбы, то толк будет. Опять же выгодно с другой стороны, все время будет под приглядом. А чтобы в первое время не терялось, приставлю к ней подругу Прохорова, звезду европейской журналистики, Лизу Хоффман. Это мадам вертлявая и жизнеубитая, многому мою женушку научить сможет, хотя с другой стороны, и Екатерина эту Лизу, тоже. Если у них с генералом все сложится, то быть ей графиней, так что пусть этикет изучает, пригодится. В общем, кратковременный отдых закончился, пришла пора работать дальше. Во время похода я всю информацию получал, конечно, но порой, надо самому человека выслушать и лично увидеть то, что делается. Контроль и учет – вот основные краеугольные камни любого дела, будь то постройка дома или же управление государством, как часто сейчас я вспоминаю эти простые и в то же время великие слова. Кажется, это товарищ Сталин сказал, хотя, могу и ошибаться, без разницы, слова правильные, и этого достаточно. Начал, как водится, конечно же, с армейских дел, просмотрел доклады командиров подразделений, норма, но снизилось количество добровольцев с земли, а потому, расширение штатов хоть и идет, но не так быстро, как намечалось перед моим отплытием за океан. Вся техника поступила в сроки, а вот с личным составом не очень. Ладно, разберемся. Посмотрел, что у казаков творится, вот уж кто развернулся. За 1,5 весенних месяца, 1/4 степи зачистили, устроили настоящий отток кубладских племен на восток, а до кучи, и некоторые тарки под раздачу попали. Скота нахапали столько, что рабочих рук не хватает, чтобы элементарно им заниматься. Одних только овец, почти полмиллиона голов готовы отряду предоставить, в счет кредита за оружие. Молодцы, а по результатам их работы, уже прибегали мирные кочевники, россам жалились, а те, соответственно, в отрядный штаб. Само собой, никто казаков тормозить не будет, им дана задача гнать всех на восток и степь чистить. Так казаки ее, пока даже перевыполняют, активной молодежи у них для этого хватает. Только с этим закончил, и за спецслужбы решил взяться, а тут как раз Прохоров пришел. По старой памяти, лично сводку принес, а значит, есть у него вопрос какой-то. Посмотрим. Проходи, дядя Вова, проходи, родная душа, поприветствовал я его. Сводку по земле принес? Ну, да, ответил тот, присаживаясь. Я, конечно, просмотрю потом подробненько, сказал я, отодвигая бумаги в сторону. Но лучше ты сам расскажи, ведь я так понимаю, что дела там серьезные заворачиваются, и немного раньше, чем мы думали. Так ведь, есть такое, утвердительно кивнул генерал. Начинается то, чего мы так опасались, втягивание планеты Земля в войну против горилоидов. Эльфы недавно еще одну планету потеряли, вот и проявляют активность. Причем, когда угроза прорыва возникла, своих всех отвели, а наемников в укрепрайонах бросили. Пропаганду по всему нашему миру развернули небывалую, и такого пиара еще никто не видел. К тому же, все это дело подкрепляют подкупом и шантажем. Впрочем, и банальными убийствами не брезгуют. Те же американцы уже и не рады, что на их территории врата появились. Они раньше себя хозяевами чувствовали, пусть не были ими реально, но самолюбие потешить могли, а теперь вроде как и второй сорт, при том, что большинство населения третий, а то и четвертый. Первый сорт – это, конечно, ушастые, им даже дети малые подражают, а по последним опросам, которым не доверять, причин нет, 58% населения Земли хотели бы быть похожими на эльфов. Это все понятно. Ты мне скажи, кто еще во второй сорт попал, кроме американцев? Заинтересовался я. Ну, считай сам, он стал загибать пальцы. В первую очередь, янкисы, у них самая развитая промышленность, система государственная более-менее стабильная, армия и флот хорошие, ресурсы есть. Потом немцы, те в полный рост используют новые и продвинутые технологии. Что-то от нас получили, что-то на рынке поймели через Бильчу и его хранителей, опять же торговые дела у них лучше всех идут, такого оборота никто не имеет, ну и дружба с нами, что на престиж и авторитет хорошо повлияло. Китайцы хорошо приподнялись, сам понимаешь, почти 6 миллионов солдат под ружьем имеют, а это уважение от эльфов, да и промышленность хорошая. Вот, пожалуй, и все остальные третий сорт, включая и нашу с тобой, горячо любимую и некогда великую родину. Там вроде новый президент, да, новый, вот только повадки те же, что и у старого. Как всегда, провели пародию на выборы, а теперь сидят, портфели и мандаты делят. Представляешь, Тимофей, за эту скотину Мешкова, проголосовало 94% избирателей, и это при том, что все избирательные участки были полупустыми. Когда кинулись проверять, то выяснилось, что голосовали даже пятилетние дети. Да чего говорить, даже мы с тобой, оказывается, за него свои голоса отдали. Про прессу, ХМ, которая свободная, и говорить нечего, полный восторг. Смотрел записи телепередач, так везде одно и то же, хвалебные речи, торжественные заявления, обещания райской жизни, и при том, что ничего делать не надо. Общая суть всей болтологии сводится к одному, надо помочь эльфам, а они нам дадут рай на земле. Под это дело, армию увеличивают втрое, реанимируют ВПК, а мы из-за этого, стали меньше получать профессиональных бойцов. Ко всему прочему, на вратах еще больше ужесточили контроль. Новую схему придумали, оформляем людям германское гражданство, а потом уже к нам, но не всегда все гладко получается. Так что потеря темпов и увеличение расходов налицо, пока одному взятку дашь, пока другому. Ну, ничего, мы с Лютерсом над этими вопросами работаем. А что с экспедиционным корпусом, Ан? Корпус уже практически готов, ответил Прохоров. Система комплектования, примерно как при буре в пустыне. Сборная солянка из подразделений различнейших стран, под руководством американца, генерала Эзекиля Бэнкса. Участвуют многие, хотя те же американцы, немцы, англичане и французы, желанием проливать свою кровь где-то в иных мирах не горят. Однако политическое решение есть, и думаю, что через пару недель, первый экспедиционный корпус планеты Земля отправится на фронт. Ишь ты, Первый удивился я, а то, мои ребятки добыли планы уже на создание второго и третьего. И какой состав у корпуса? Корпус только название, а по сути это настоящая армия. От наших, Таманская мотострелковая дивизия и две сводных бригады спецназа. От американцев 82 я воздушно-десантная и 24 я механизированная дивизии, к ним же 75 и краткая полк рейнджеров. От немцев смешанная бригада, они чего-то хитрят, и есть информация, что сформировали ее из поляков-гастарбайтеров и вооружили старой техникой. От англичан полк САС и 3 я бригада морской пехоты. В общем, долго перечислять, в докладе все указано подробно. Народу из разных стран набирается больше 300 тысяч, вооружение у всех разное, боеприпасы разнобойные, единых стандартов никто не вводит, да еще и доставка за свой счет, а это дорого. Тяжелую технику эльфы брать запрещают, максимум танки, орудия гаубичные, САУ, минометы, а про авиацию ничего и слышать не хотят. Бойня будет, помяни мое слово, Тимофей. Да это, я и сам прекрасно понимаю, что там, есть еще что-то важное. Генерал почесал переносицу и ответил, ну, только если то, что Жозеф Савимби все-таки создал свое государство и назвал его Центральноафриканской Республикой. Теперь этот гарный хлопец собирает армию и грозится уделать всех мутантов одной левой. Вооружение у него, конечно, барахло и старье, но зато народу может собрать прилично. А если учесть, сколько он за своих дуриков Унза возьмет, то может править долго и счастливо. По его примеру, многие обиженные и обделенные в прежние годы ищут заступничество у ушастых. Эльфы, никому ни да, ни нет, обнадеживают и присматриваются. Так что если где-то в районе Средней или Ближней Азии вдруг возникнет огромнейший мусульманский халифат, то удивление, такой поворот истории не вызовет. Я задумался и спросил Прохорова, на кого мы рассчитывать сможем, в случае прямого конфликта с эльфами или земными властями. Вопрос такой, что за раз всех и не перечислишь, ответил генерал. Думаю, что основными нашими союзниками будут профессиональные военные. Не генералы-адмиралы, а те, кто на фронтах реально шкурой рисковать будут, то есть контрактники и офицеры, от лейтенанта до майора включительно. И тут неважно, русский это будет, немец или американец. Так, я кивнул. Амбициозные политики и лидеры, продолжил Прохоров. Те, кто за идею. Пусть таких мало, но они могут массу народа за собой потянуть. Сомнительно. Нет, тут я с тобой не согласен, Тимофей. Одно дело людей на бабки кинуть или страну растянуть. Тут народ повозмущается и разойдется, до поры, до времени. А совсем другое, не дать тому же самому народу гарантированную таблетку Тинерина. Толпа со временем сама лидеров выдвинет, да уже выдвигает. Ведь не все так радужно на родине, и даже образ положительного ушастого героя, который крутится в зомбоящике с утра до вечера, этот фактор не убирает. Напряжение в обществе есть, и оно нарастает. Раздолье для экстремистов. Это ты про террор-организацию, которой некоторые государственные структуры снабжают. Как ее там, свободная земля, так что ли? Про нее самую, и ты правильно заметил, что именно некоторые структуры снабжают. Нет единого фронта, который бы эльфов остановил, да и не будет, наверное. Вот, все можно рассмотреть на примере США, как наиболее мощной державы, где эльфийские спецслужбы быстро привязали к себе самые ключевые фигуры, а какими методами, про то мы уже говорили. Президенту сделали коррекцию тела и устранили физиологические недостатки, которые даже Тинерином не лечатся, так как они у него от рождения. Вице-президенту подарили идеальную секс-рабыню, выращенную искусственно, сенатора Каннингема вытащили из долговой ямы, а конгрессмену Берковицу пообещали, что он станет следующим президентом и т.д. Палата представителей, сенаторы, конгрессмены, верхушка военных, все под контролем. Таких ключевых фигур немного, около 100, и они понимают, что попали в зависимое положение, и по некоторым вопросам уже не имеют своего мнения. А как известно, любой влиятельный человек это не только он сам, но и его команда, которую он тянет за собой. Получается так, что лидеры поддерживают эльфов, а многие их подчиненные наоборот, стараются остановить их экспансию. Отсюда двойные стандарты, когда на публику политики для эльфов лучшие друзья, а некоторые представители их команд строят им козни, подбрасывая деньги и информацию всем противникам нового миропорядка. Так что если дела пойдут плохо, например, первый экспедиционный корпус понесет большие потери, то можно ожидать несколько серьезных терактов в районе врат, как предупреждение для взорвавшихся ушастых. А под этот шум, и мы свою операцию провернуть можем. Ага, так они и испугались. Посмотрим. Лично я думаю, что если случится серьезный теракт, в котором погибнет с десяток эльфов, то политики мгновенно взвоют, что сначала надо о безопасности на своей планете позаботиться, а только после этого войска в иные миры посылать. Так можно долго время тянуть. А если эти самые, ну которые за свободную землю, ничего толкового не сделают, то мы спокойно можем сработать все сами. Рвануть где-то на промежуточном транспортном портале ядерный боезаряд, а лучше два, чтоб обе ветки перекрыть, и все, блокада родной планеты. Вот тут эльфам придется обходной путь прорубать или с нами дело иметь. Впрочем, это все отдаленные перспективы, лишь бы поздно не было, пробурчал я. Вот ты в пример Штаты привел, а я все больше про родину думаю. Там уже особо и воевать некому. Население все меньше, уровень фертильности все выше, рождаемость падает и множество других факторов. Каждая проблема сама по себе решаема, а все вместе – полный анус. Да что говорить, менталитет народа, и тот изменился. Это уже не те комсомольцы-добровольцы, которых ты с детства помнишь, дядя Вова. В большинстве своем – это стадо баранов, живущие только ради сиюминутных целей и желаний. Им сказали в телешоу, что это хорошо, а это плохо, и они верят. Вот припремся мы с отрядом в Россию, выходим из врат, все такие в белом. Так, мол, и так, мы пришли дать вам волю, а на нас как на полудурков посмотрят и пошлют куда подальше. Потому что тенерин мы на халяву не раздаем, водяру не разливаем, и клевых ночных клубов с развеселой травой у нас нет, и все, что мы сможем предложить, так это работу в поте лица своего, с утра и до позднего вечера. Что, не так? Генерал нахмурился и ответил: ну, не все твари бесхребетные, нормального народа еще хватает, да и надо дать альтернативу людям. Хочешь, живи рабом, а нет, так добро пожаловать к нам. Ты это и сам все знаешь. Знаю, только вот иногда тоска какая-то накатывает, и надо с кем-то переговорить, чтоб руки не опустились. Это правильно, так и надо. Я посмотрел на Прохорова и спросил: а ты чего, лично-то сегодня пришел? Ведь просто так никогда не заходишь, а только когда что-то получить хочешь. Да, ладно, махнул он рукой, в следующий раз. Давай уже, говори, раз пришел. Старый служака немного смутился и все-таки раскрыл цель своего визита. Я ведь жениться собрался, начал Прохоров. А тут, какое дело, Лиза хочет, чтоб обряд был, все как положено. Вот и задумался, может православного священника с земли притянуть? Нет, дядя Вова, я усмехнулся. Этих воронов мы к себе тянуть не будем, есть среди них истинно верующие, но таких не просто мало, а очень мало. Это будет прецедент, который нам нежелателен. Сегодня православного пригласим, завтра католика, а потом начнется паломничество всяких мулл, имамов, отшельников, подвижников и прочих служителей. Хочет твоя подруга обряд? Без проблем. Перед тобой, между прочим, целый патриарх культа предтечи сидит, если не забыл. Можно устроить такое шоу, что в веках запомнит. Прохоров поморщился, а я продолжил. Ладно, с другой стороны зайдем. Новый храм Макаши возле Вечного Города, а нет, так у нас при СБ Народный суд есть, распишут как в старые и добрые времена твоей юности и официальный документ выдадут. Я подумаю, сказал генерал и засобирался. Проводив Прохорова, продолжил заниматься делами. Просмотрел сводку из СБ и с удовлетворением отметил, что наша правоохранительная система заработала. Пусть еще не все гладко, но за порядком в отряде они следят строго. После пришел черед УФКР, у этих задачи посложней, но тоже не спят. Лютерс оказался весьма целеустремленным человеком с огромной работоспособностью, а следовательно, людей в свое ведомство под стать себе подбирал. Международный опыт показал, что хорошая разведслужба создается десятилетиями, прежде чем дает результат, но не в данном случае. Бойцы Вальтера из совсем недавно сформированной роты особого назначения уже успели провернуть пару акций по уничтожению неугодных нам лиц на Рааре. Сработали чисто. Все стрелы перевели на конкурентов, а сами и не при делах. Если так и дальше пойдет, то хороший киллерский отряд нам очень пригодится. А ко всему прочему, и развединформацию он добывает не хуже Прохорова. Видно, есть на крючке несколько хороших информаторов, оставшихся со времен работы в Штази. Значит, я не ошибся, когда поверил полковнику Крювилю в том, что Лютерс окажется для меня ценным специалистом. Хорошо, эту стопку бумаг просмотрел, продолжим по отделам. Не очень это дело люблю, разбираться с гражданскими службами, а все, наверное, потому, что не всегда и не все понимаю с первого раза. Приходится постоянно консультироваться у специалистов, показывая свое незнание предмета, и углубляться в справочники за дополнительной информацией. Ну, ничего, не боги горшки обжигают, так что чем дальше, тем знания и навыков больше. Глядишь, и вырасту я со временем в хорошего управленца. Итак, бумага от финансового отдела, и сразу сложности. От терминов: сальдо, бульдо, дебет, кредит, пассивные счета, двойная проводка и иных, не менее загадочных, в глазах рябит. Ведь просил же начальника финотдела упростить терминологию, а это несложно. Расход, приход, остаток и как итог конкретное указание, на что и какие суммы потрачены, откуда и сколько получено. Придется дать втык, а то совсем на приказы начальства забивать начнут. Продолжаю: медицина, норма, работы идут, лаборатории работают, штаты расширяются согласно планов, строятся две больницы. Промышленность, отлично, штаты забиты полностью, заводы монтируются, инфраструктура расширяется, есть первые геологические находки. Через неделю-другую начнется выпуск продукции. Сельхозотдел, тоже норма, штат работников 390 человек, агрономов и 437 механизаторов. На данный момент внедряют среди гридмарцев передовые технологии по посадке картофеля и овощей, в том числе и генно-модифицированных, для продажи на РААР. Очень просит прислать трактора и прочую технику. Будет вам все, вот скоро заводы заработают, с избытком получите. Образование. За полтора последних месяца набрано 1075 учителей, и в Гридмаре начато строительство двух школ, 127 человек уже при работе, преподают в Романской академии наук. Поначалу попробовали на эту работу нескольких ученых из исследовательского отдела, но прокололись сразу. Как выяснилось, они не могут объяснить ученикам простейшие вещи, так как у тех просто нет базовых знаний, так что пришлось начинать с нуля. Немного размяв шею, вновь занырнул в водоворот отчетности. Инновационный отдел, опять раскопали что-то новое, а главное, сумели это новое применить. Совместили одну из разработок метанобу, накопитель энергии, оставшийся от богов древности, и, подключив все это к компьютеру, получили отличнейший биолокатор, который может определить местоположение человека с конкретно заданным генетическим кодом, на расстоянии до 50 километров. Просили разрешения добавить в систему спутник. Разрешил и сделал себе пометку, как время будет, посмотреть на это творение и подумать, как и где его можно применить. Исследовательский отдел, понятно, Петя только получил разрешение и уже отбыл в бункер покойного Еджубонга. Пусть копается, у него талант к познанию мира. Глядишь и разберется, что за техника у демона в подвале стояла. Строительный отдел, норма, видел их труды, действительно, работают от души и не волынет. Транспортный отдел, после того как бывшего начальника майора Игнатова с пятью подельниками за махинации на принудительные работы определили, по транспорту нареканий нет. Торговый отдел, норма, духовное воспитание, норма. А вот и информационщики, посмотрим, что у них. Так-так, два художественных фильма снимают, один про благородного дуэлянта с Раара, в главной роли барон Фром с братвой, а второй, как и планировалось, фильм про свободу, то есть про борьбу угнетенного кублацкого народа против тирании хунов. Нормально. Дальше, 17 документальных фильмов про жизнь отряда Акинак и 30 роликов для сброса в земную сеть. Чистая пропаганда. Справляются с поставленными задачами. Еще одна пометочка в блокнот. Надо побывать на съемочных площадках, а то все не успеваю. И под концовку, дипломаты. Полковник МИД как раз к назначенному сроку прибыл. Здравия желаю, господин командор. Войдя в кабинет, отчеканил полковник. Я махнул рукой и сказал: без церемоний, полковник, что у нас по миру Заринай? Полковник присел и начал доклад. Мир Заринай достаточно развит и довольно плотно населен. По самым приблизительным данным, на планете проживает около 2 миллиардов человек. Промышленность и наука соответствуют началу земного 19 века. Согласно поставленной задаче, наш отдел приступил к налаживанию контактов. В первую очередь работаем с теми государствами, которые располагаются между конфедерацией Вольта и королевством Дайр. По прямой линии, от Ордонских врат до врат на полуострове Хент, ровно 9000 километров. На этом промежутке расположено 17 различных королевств, 3 баронства и 1 султанат. За полтора месяца мы побывали во всех, и в 4 королевствах уже получили разрешение от местных правителей на организацию аэродромов подскока. Так что, до нужного нам места эскадрилья крокодилов бессменных экипажей доберется за 50-60 часов, а со сменными за 20. А само королевство Дайр, трудно сказать, командор, понурился Мид. Что-то крутит, и разрешение на открытие врат давать не хотят. Какая у них армия? Армия регулярная, небольшая, 5-6 тысяч, но могут быстро ополчение поднять. К тому же, все окрестные государства за них горой встанут. Еще до конца не разобрались в этом деле, но кажется, имеется какой-то секретный пакт о взаимопомощи Дайрам, если дело касается врат. Хорошо поработали, полковник. У вас есть еще месяц на улаживание этой проблемы. Если результат будет отрицательный, то передайте местному королю, что заговорят пушки. Там королева, поправил меня Мид. Тогда, тем более. Глава 16. Планета Бортный. Световечная империя. Боевой сектор Д-322. 07.06.2015. Папа 1-2. Это Танго 2-5. Прием. Кричал капитан Джонс в микрофон. Дайте огневой поддержки, сволочи. Мы здесь подыхаем, полностью окружены, боеприпасы на исходе, много раненых. Ответа не было, штаб батальона замолчал еще час назад, и теперь капитан пытался вызвать штаб полка. Тишина, никто не отзывается и только треск помех в эфире. На планету Бортный, солдаты 24 и краткой механизированной дивизии с форта Стюарт, штат Джорджия, прибыли 3 дня назад. По слухам, до ближайших вражеских врат было около 70 миль, противник, которого до этого видели только в учебных фильмах, накапливал силы для очередного прорыва линии фронта. Вокруг, насколько хватало взгляда, были позиции укрепрайона, линии надолбов, колючая проволока, доты и соединенные галереями подземные форты. Капитану Джонсу и его роте достался для обороны как раз такой форт. Приняли они его от наемников, которых было не больше полусотни, и большинство из них израненные. «Кто старший?» – спросил Джонс, подходя к ним. От кучки людей, собиравших свое снаряжение и вооружение, отделился один, пожилой мужчина лет 45. «Я, командор Приор, отряд гвардия Солнца», – представился он. «Капитан Джонс, 2-я рота, 5-го батальона, 24-я механизированная дивизия, армия США», – с гордостью ответил капитан. Командор Приор ухмыльнулся и, оглядев солдат Джонса, спросил. «В первый раз, у меня опытные люди», — ответил капитан. «Мы не новички. Здесь, это не имеет никакого значения», — скривился наемник. «Тут все по-другому». «А-а, ладно», — он качнул головой. «Слушай, капитан, что к чему? Этот укрепрайон новый, толком не оборудованный, кроме артезианской скважины на 2-м уровне, больше и нет ничего. Мутанты пойдут в атаку через 2-3 дня, и это будет только первая волна. Устоишь? Появится шанс пожить еще, до 2-й волны. Отвечай огнем на огонь, минируй все пространства вокруг своего форта, вы земляне, а значит с этим вопросом у вас полегче, чем у нас. Никаких атак и контратак, сидите внутри и стреляйте в каждого горилоида в пределах досягаемости. На связь не надейся, у мутантов есть глушилки. Отступать не пытайся, если горилоиды тебя не догонят, то в тылу эльфы распнут. Соседние форты ровно в километре каждый. И если их захватит раньше твоего, то переходные галереи подрывай без сомнений. Если совсем туго придется, отходите на 2-й уровень, может быть орду отобьют и вас выручит. Мы не наемники, несколько брезгливо произнес Джонс. Мы регулярная армия, и солдаты армии США не привыкли отступать. Это хорошо, устало улыбнулся Приор. Хорошо, что регулярная, он развернулся к своим воинам и сказал. Пошли бойцы, наш контракт истек. Пора на Раар отправляться. «Вы уже уходите?» – спросил Джонс. Командор наемников ему не ответил, и только обернувшись у выхода, сказал на прощание. «Мой тебе совет, капитан, закажи как можно больше мин и боеприпасов, тогда, может быть, и уцелеешь». Наемники загрузились в 2 оставшихся у них пехотных транспортера, а капитан, последовав советам Приора, кинулся заказывать дополнительный боекомплект и мины. С боезапасом проблем не было. Снабженцы выдали все, что положено и даже сверх того, а вот с минами возникла проблема. Но, не первый день служил Джонс в армии, смог надавить, где нужно, и уже к вечеру, получил 700 штук противопехотных фугасных М-14 нажимного действия, надежные и лежавшие на складах еще со времен Вьетнама, они ему должны были очень пригодиться. Здесь нет никаких комитетов и запретов, да и не против людей эти мины предназначены, так что по боку все конвенции. Следующие сутки никто не спал, работы было много. Разметить сектор обстрела, пристрелять оружие, заложить мины в поле перед фортом и самодельные фугасы в галереях. Через два дня на связь с ротами вышел командир батальона и объявил, что горилоиды стронулись с места и огромными толпами перешли в наступление. Части французской семикраткой бронетанковой дивизии, расположенной левее и первыми принявшие удар, при поддержке гаубичной артиллерии попытались контратаковать их танками, но были полностью разбиты. Пожелав всем удачи, комбат отключился, и с тех пор Джонс его больше не слышал. А через час появились толпы мутантов, размеренной рысью бегущих в атаку. Весь горизонт от края и до края был заполнен только ими. Миллионы полуразумных искусственно выращенных существ, с заранее заложенной программой на уничтожение всех иных форм разума, двигались по равнине только вперед. Все поднятые в небо беспилотники были сбиты мгновенно. Короткие росчерки лазерных импульсов с земли и обломки очередного дорогостоящего аппарата сыплются на землю. Дивизионная артиллерия, все три дивизиона 105 мм гаубиц, ударили по наступающим. Чуть позже к ним присоединились полевые орудия и минометы. Целые пласты земли взмывали вверх, и казалось, что вся равнина перед укреплениями роты превратилась в смертельную ловушку для горилоидов. Но это было не так, и из клубов пыли появились первые шеренги, все так же неумолимо бегущих вперед мутантов. Капитан Джонс не успел отдать команду по локальной ротной сети об открытии огня. Его солдаты, свое дело знали туго и без команды могли определить, когда пришло время для них. Втайне от всех, Джонс гордился своими парнями, поскольку действительно, новичков в его роте почти не было. Многие прошли Ирак, Афганистан и другие горячие точки. Да и принадлежность к 18-му ВДК, воздушно-десантному корпусу, который предназначен для использования в кризисных ситуациях в любой точке мира, где возникает угроза интересам США, о многом говорила. В его роте слабаков не было, и он был уверен, что выстоит и выживет, а после этого, получив свои тройные боевые, благополучно вернется домой. Пулеметные очереди дружно ударили по передовой шеренге мутантов и опрокинули ее наземь. Но появилась следующая, а за ней другая, и конца им видно не было. К пулеметчикам присоединились снайперы, а затем и все остальные солдаты. Горилоиды тоже не зевали и начали ответную стрельбу, и если бы не добротно сделанные укрепления, то тут бы всей второй роте, 5-го батальона, и пришел конец. Мутанты мчались только вперед, и попав на минное поле перед позициями, они все равно не останавливались, и даже с оторванными ногами, но продолжали ползти вперед, дабы расчистить путь для тех, кто двигался позади них. Обезьяны все бежали и бежали, на ходу довольно метко стреляя из своих УПК, универсальных боевых комплексов, и несмотря на то, что на каждого убитого землянина приходилось по 2-3 десятка убитых мутантов, Джонса это не радовало и ничуть не ободряло. Ко всему прочему, еще и артиллерия замолчала, а бьющие с закрытых позиций минометы, той мощи огня, что и гаубицы обеспечить никак не могли, а потом и расположенные в огороженном внутреннем дворике форта минометы замолчали. Их накрыли навесным огнем из ракетометов, идущих вторым стволом в УПК. Ракеты, судя по всему, были или самонаводящиеся, или управляемые. Позиции минометчиков они накрыли с первого же раза. Несколько одновременных взрывов, мощная детонация сложенного в штабе боезапаса, и все, два десятка хороших парней сложили свои головы. Лишившись даже такого прикрытия, капитан кинулся к рации. Надежда на то, что сейчас на помощь придет кавалерия и выручит его полностью окруженную роту, еще была. Однако батальон молчал, полк тоже, и только переключившись на дивизионную, более мощную волну, он понял, что дела плохи. Горилоиды были уже повсюду, и по паническим выкрикам, таких же, как и он, офицеров, требующих поддержки, становилось ясно, конец близок. «Сэр», — тронул его за плечо молоденький связист, — лейтенант Старк на связи. «Видно, у третьей роты тоже все плохо», — беря трубку кабельного телефона, протянутого по подземным галереям между фортами, подумал Джонс. «Да, Билли Бой, слушаю тебя», — сказал он в трубку. «Кевин, они сейчас прорвутся внутрь, мы отходим к тебе. Следом за нами, сразу же подрывай свои фугасы». «Понял, ждем». Через 20 минут Старк и пятеро оставшихся от третьей роты солдат пробежали по галерее, и подземный переход был подорван. Старк, совсем молодой еще парень, только недавно окончивший военное училище, и по протекции отца полковника попавший в подразделение, направляющееся на войну, мелко трясясь и вздрагивая всем телом, опустился на пол. «Это было ужасно», — едва шевеля губами, — сказал он. «Эти твари прорвались внутрь, и нас спасло только то, что раненые лежали у входа. Они почуяли запах крови и, вырывая печень и сердце у еще живых, стали их жрать. Это дало нам 2 минуты форы, и мы успели убежать». Джон тронул его за плечо и спросил, что с капитаном Хансеном. «Убит, еще в самом начале, лазерный импульс прямо в амбразуру влетел и раскроил ему пополам голову». «Понятно», — протянул Джонс. «У меня 30 солдат осталось в строю и 50 раненых. Сейчас спускаемся вниз и будем там сидеть сколько возможно. Будем надеяться, что нас вытянут из этого ада». Старк утвердительно кивнул, и в этот момент сильнейший удар потряс отсек, в котором они находились. Несколько гиперзвуковых ракет и зуб одновременным залпом попали в амбразуры и щели, а одна смогла влететь внутрь и разорваться уже здесь. Когда лейтенант, зажимая уши, из которых сочилась кровь, очнулся, то первое, что он увидел, это голову капитана Джонса. Кусок арматуры, вырванный взрывом из стены, единым махом отделил его голову от тела. На лице капитана так навсегда и застыла та спокойная уверенность в правоте того, что он делает. Лейтенант посмотрел на него и, протянув руку, закрыл его глаза. Генерал Эзекиль Бэнкс сидел в передвижном командно-штабном пункте, смотрел на мониторы, где высвечивались все данные по идущему сейчас сражению, и понимал, что его войска обречены. Отличнейшая 24-я механизированная дивизия, так и не успевшая толком закрепиться на оборонительной линии, была сметена за 2,5 часа полностью. Гордость элиты американского десанта 82-я ВДД, занимавшая вторую линию обороны, уже потеряла треть своих солдат. Сейчас был нужен отход на другие позиции, но позади, на третьей линии обороны, расположились непосредственно эльфийские подразделения. Командир эльфов Базельтон Граш недвусмысленно дал понять генералу, что при отступлении его войск он откроет огонь на уничтожение, дабы на его плечах мутанты не смогли прорваться в тыл. «Какой позор для Америки выслушивать такое от нечеловека», — подумал генерал, свято уверенный до этого момента, что именно он здесь самый главный. Еще утром за чашкой кофе он посмеивался над незадачливыми французами из 7-краткой бронетанковой, понесших до 70 потерь в технике во время лобового столкновения с обезьянами. Он сидел и предвкушал, как именно он, и Эзекиль Бэнкс, простой парень из Оклахомы, выслужившийся из рядовых до генерала, станет первым землянином, одержавшим победу над мутантами, первым межпланетным героем нового времени. Он вспомнил, как именно к нему, как к одному из самых влиятельных людей в Пентагоне, первыми пришли эльфийские эмиссары, как они льстили ему, обещали золотые горы, и он им поверил. Сколько сил он вложил в то, чтобы экспедиционный корпус был направлен в иные миры, много, самого себя без остатка этому посвятил. Хотя говорили ему и намекали, что не стоит торопиться, что надо осмотреться, добиться и выторговать наиболее выгодные условия для себя. А он плевал на все и, пользуясь огромнейшей поддержкой эльфов, которые расталкивали с дороги неугодных и трусливых, упорно шел к цели. И вот он здесь, а для чего? Для того, чтобы видеть глубочайшее презрение со стороны эльфийского командира, для того, чтобы оставить на этой равнине десятки тысяч хороших парней, с гордостью взиравших на звездно-полосатый флаг. Нет, не этого хотел Бэнкс. Он поверил, что его корпус только и будет, что сидеть в надежных укрепрайнах и время от времени отбивать атаки небольших групп мутантов. Он согласился, что применение тяжелой техники губительно для экологии, и в результате отказался от РЗО, вертолетов и тактического ядерного оружия. А ко всему этому, транспортировка корпуса к местам боев обошлась американским и иным налогоплательщикам в кругленькую сумму. Бэнкс еще раз посмотрел на экран монитора, где черные стрелы, обозначающие направление ударов противника, все время меняли вектор движения, но в то же время все плотнее зажимали его войска в кольцо. Вот еще одна красная точка погасла, а это значит, что еще один форт пал. Вот одна из стрел резко метнулась на 3 мм и погасила квадрат, обозначающий батарею 105 мм гаубиц. Каждый миллиметр на экране – это километр в поле, каждая красная песчинка – Это чья-то жизнь, артиллерия, почти выкрикнул Бэнкс. Почему прекратили огонь? Ему ответил начальник корпусной артиллерии, полковник Эдвардс. Боеприпасы на исходе, связи со многими подразделениями нет, а значит, и точных координат для стрельбы тоже нет, сэр. Так поднимите ваши чертовы беспилотники, полковник. У нас не осталось ни одного, сэр, вытянулся Эдвардс. Генерал Хорн, где наши резервы? Продолжал рычать Бэнкс. Где эти чертовы русские и китайцы? Фредерик Хорн, начальник штаба и прямой заместитель Бэнкса, устало откинулся от экрана и почти прошипел. А кто велел им не торопиться, и приказал не оплачивать их скоростную транспортировку? Нет, за свои ошибки отвечай сам. Бэнкс как-то сник и спросил еще раз. Что у нас осталось? Полк рейнджеров и батальон абрамсов. Вводить их в бой бесполезно, пехотинцев в чистом поле массой задавит, а танки ракетами пожгут. В это время в передвижной трейлер влетел начальник охраны штаба майор Борн и, подбежав к генералу, прошептал. «Сэр, противник уже рядом, танковый батальон из прикрытия уничтожен, рейнджеры их долго не удержат. Надо эвакуироваться, сэр». Генерал застыл в ступоре, а майор громко произнес. «Всем срочная эвакуация», после чего подхватил Бэнкса под руки и поволок на выход. Командира экспедиционного корпуса затащили в десантный отсек стоящего рядом ПТРА, и майор Борн принялся формировать колонну. Через 5 минут передвижной штаб был заминирован и покинут, а 6 Хамви, 5 Брэдли и 3 Абрамса устремились в сторону эльфийских войск, расположенных на 3-й оборонительной линии. Еще был шанс спастись, и упускать его майор не хотел. Впереди колонны головным дозором двигались 3 Хамви и 2 Брэдли, потом все остальные, набитые штабными офицерами машины, а замыкали танки. Проскочив около километра и вывернув на основную транспортную магистраль, передовые машины напоролись на резко выскочивших из-за поворота мутантов, которых было не менее 500. Очереди лазерных росчерков тут же устремились к головному дозору, прошибая машины и сидящих в них людей насквозь. Следом прилетело не меньше 10 ракет, которые и довершили разгром. Вся остальная техника, следующая позади, отвернула в сторону и устремилась вдоль дороги, и только водители абрамсов, понимая, что им в любом случае не успеть оторваться от мутантов и их ракет, продолжали идти вперед. Бум! Выстрелило орудие головного танка, на большой скорости выскочившего из-за небольшого холмика, и 120 мм снаряд, выпущенный из пушки М-256, разорвался в толпе горилоидов. Бум! Вторило ему орудие второго, и на этом славный боевой путь 3 танков, стоимостью больше $1 миллиона каждый, закончился. На 2 выстрела, к ним устремилось больше 100 гиперзвуковых ракет, и обломки абрамсов, подлетев к небу, искореженными и оплавленными кусками рухнули на землю. Впрочем, генерал тоже не спасся, так как через 5 километров, когда 3 Хамви и 3 Брэдли подкатили к позициям эльфов, их накрыли залпы точно таких же гиперзвуковых ракет. Командир остата дивизии, тень светлого леса Базельтон Граш, сдержал свое слово, и его солдаты расстреливали все, что приближалось к их позициям. Ведь это только животные, с еще одной планеты на окраине исследованного мира. Подобное случалось и раньше, когда люди бежали с поля боя, и ни разу Базельтон Граш не имел с этого неприятностей. Действительно, командир эльфов не получил никакого порицания, а даже наоборот, за этот бой был удостоен ордена. Ведь не каждый раз, всего только одна дивизия, может одолеть штурмовую армаду мутантов. Про то, что до этого там погибло почти 200 000 землян, эльфы не вспоминали.